Кантор скептически хмыкнул. «Там в сезон-то знакомиться особо не с кем. Это ж лечебный курорт, там все приезжие, почти поголовно больные. Среди дам приемлемого возраста большинство приезжают лечить нервные расстройства, истерию и женские болезни. Только редкие экземпляры сопровождают немощных родственников, да и у тех обычно мало времени на знакомство и курортные романы. Вот еще скажи, что ты себе в тот раз никого не нашел», — ехидно усмехнулся Шут. «Я-то нашел! Хромую воительницу на костылях и хорошенькую неврастеничку, которая после нескольких свиданий со мной чудесным образом исцелилась. Сомневаюсь, что такие варианты подойдут Мафею. В конце концов, ты не обязан искать для него подружку. Ну какая разница, познакомится он с кем-то, ну или нет. Пусть хотя бы сменит обстановку, свежим воздухом подышит». «Ну ладно», — уговорил. Кантор был по-прежнему мрачен, как будто его кто-то силком заставлял ехать с Мафеем на этот несчастный курорт. «Поеду. Уж сколько раз зарекался лезть в королевские игры, а потом меня опять несет на те же грабли».